Научи понимать без слов, а если говорить, то делами. Научи видеть в других добро и не прятаться за словами. Научи на тебя взирать, когда в болоте вязнут ноги. Научи страдальца принимать, о своей душе не заботясь. Научи тебя любить, всю жизнь тебе отдавая. Научи добрым быть, со смирением все принимая. Научи за все благодарить, даже малое замечая. Научи Христа светить своей жизнью и делами.